Бесчисленные слои тысячекратной институционализации Европы. Вторая проблема ЕС возникает из-за нагромождения бесчисленных органов, которые должны направлять Евросоюз и руководить им, даже если он не является государством. Подобное переплетение институций происходит впервые в истории. Оно иллюстрирует то, как разнообразные наднациональные инстанции пробиваются на самый верх. Совет Европейского Союза, он же Совет, представляет собой встречу 28 действующих министров. Суд Европейского Союза, он же СЕС, Европейский суд справедливости, в то же время является не только высшим судебным, но и высшим законодательным органом. Есть также Европейский парламент из 751 депутата, Европейская комиссия, она же Еврокомиссия или ЕК, из 28 комиссаров, по одному от каждого государства-члена, Европейский центральный банк, ЕСЦБ, Валютный институт ЕС со штаб-квартирой во Франкфурте. Разумеется, есть и другие органы, возможно, не столь заметные и не столь значительные на институциональном уровне, тем не менее столь же влиятельные. Для знатоков можно упомянуть Комитет постоянных представителей государств-членов, который является настоящим маленьким шедевром технократической непрозрачности. Он состоит из прикомандированных дипломатов государств-членов, является органом Совета наднациональным и в то же время дипломатическим органом для переговоров между коллегами, назначенными государствами, межправительственными. Группа собирается каждый вторник и имеет преимущество в межгосударственных переговорах, при этом европейские граждане никогда о нем не слышали. Это дает четкое представление об институциональной системе Союза, хотя было бы неправильно сводить Европу лишь к институтам Союза. Множество других органов, более или менее связанных или независимых, участвуют в национальном управлении. Важнейшим из них, конечно, является НАТО, которое пользуется преимуществом во всех военных вопросах и вопросах безопасности. На институциональном уровне НАТО зависит от 29 правительств стран-членов, представленных министрами обороны и иностранных дел. Управляется Североатлантическим советом, его секретариат возглавляет генеральный секретарь, в настоящее время это Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии. Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе, там работают около 1000 наемных государственных служащих. НАТО также включает военный комитет и международный военный штаб по консультированию двух стратегических командований. Один возглавляет американский офицер, который также является командующим американскими ВВС в Европе. Другой — французский генерал, проживающий на военной базе в Норфолке, штат Вирджиния. Следует отметить, что НАТО имеет также парламентский компонент. Ассамблею из 266 представителей национальных парламентов и 53 представителей ассоциированных стран, помимо исключенной в 2014 году России. Что касается европейских организаций по безопасности, то в нашем списке можно отметить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Созданная в 1973 году, это единственная в Европе общезначимая организация, поскольку включает все европейские государства плюс Соединенные Штаты и Канаду, а также кавказские и центральноазиатские страны. Ее парламентская ассамблея, состоящая из 320 членов, заседает в Копенгагене. Довольно неэффективная, она в основном выполняет задачи мониторинговых миссий на местах. Прочие межправительственные организации в Европе. Можно упомянуть еще две организации на экономическом уровне вне рамок Союза — ОЭСР и ЕАСТ. Возникшая согласно плану Маршалла в 1948 году, то есть в одно время с Холодной войной, Организация Европейского экономического сотрудничества ОЕС, ставшая ОЭСР, в 1960 году, является своего рода экономическим компонентом НАТО. со штаб-квартирой в Париже в 2018 году ОСР включало 36 стран-членов, 2500 гражданских служащих, которые работали в основном на продвижение англосаксонской экономической программы, а именно всех форм капитализма и либерализации торговли посредством свободной торговли и конкуренции, а также на повышение инновационности, конкурентоспособности и гибкости труда. ОЭСР включает в себя группу рыночных стран Европы и остального мира от Японии и Кореи до Северной Америки, Чили и Израиля. Что касается Европейской ассоциации свободной торговли ЕАСТ, то она также была создана в 1960 году по инициативе Великобритании и по тем же причинам. Но она очень быстро утратила свое влияние из-за расширения европейского сообщества, а также ГАТТ и ВТО в глобальном масштабе. Число ее членов сократилось до 4 – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария – и имеет незначительный вес для Европы. Ее штаб-квартира находится в Женеве. Чтобы завершить эту институциональную панораму современной Европы, мы должны упомянуть Совет Европы, созданный по Лондонскому договору 5 мая 1949 года, всего через месяц после НАТО. Его штаб-квартира располагается в Страсбурге, и после некоторых колебаний Совет Европы полностью отделился от ЕС. Он был создан после выступлений Черчилля в Цюрихском университете в 1946 году и на Гаагском конгрессе в 1948 и занимается в основном областью верховенства закона, культуры и социальными вопросами. Два его основных органа — Комитет министров, который заседает по крайней мере раз в год, и Парламентская ассамблея, которая была с исторической точки зрения первой парламентской ассамблеей на континенте. В его состав входят 47 государств-участников, 324 депутата и 324 заместителя, избираемых или назначаемых национальными парламентами. Совет Европы занимается расследованиями и составлением рекомендаций и включает в себя, в частности, Турцию, Грузию, Украину и Россию. Судебной властью наделен Европейский суд по правам человека, блюститель Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ действует в качестве Европейского Верховного Суда и играет важную роль в этой области, поскольку его юрисдикция, как и юрисдикция Совета Европы, распространяется на всю европейскую территорию, включая страны Кавказа, за исключением Белоруссии, которая является кандидатом в члены. Рыхлый пудинг институтов и ведомств. Достоинство этого общего обзора европейских учреждений, как бы он ни был растянут, в том, что он показывает сложность и почти онтологическую проблематичность создания эффективного и сильного европейского правительства. Действительно, не существует определения или какого-либо консенсуса относительно европейских границ. Даже у Соединенных Штатов нет в этом ясности. Полезная территория Европы ограничивается зоной евро, шенгенской зоной или территорией 27 государств-членов? Никто не знает. А что с расширением за счет включения других стран? Границы Европы должны совпадать с границами НАТО, чтобы соответствовать желанию атлантистов и американцев. А может, так и оставить границы неустановленными, если уже существует намерение расширить их? Но тогда Европа не останется в Европе. Так уже случилось с зоной ОСР, в которую входят неевропейские страны. И потом, расширение куда? На территории бывших колоний Ближнего Востока, откуда хлынул поток беженцев, так горячо обсуждаемый сегодня, и в чем, возможно, состоит план США в отношении НАТО, предложенный Дональдом Трампом. Тогда они тоже смогут свободно передвигаться по Европе. Наиболее приемлемой для Европы является та территория, что представлена в Совете Европы. Но в этом случае пришлось бы объединиться с Турцией и Россией, что возмутило бы и туркофобов, и русофобов. Каким бы желательным этот вариант ни был в пространственном, историческом и геополитическом отношении, он невозможен в политическом и практическом плане из-за ментальной революции, которую может повлечь за собой. Интегрировав Россию, Европа немедленно вернула бы себе статус ведущей мировой державы и тем самым оказала бы стабилизирующее влияние на глобальном уровне. Но глубоко укоренившаяся враждебность, которую эта перспектива вызывает в некоторых странах, делает этот шаг крайне маловероятным. С определенной долей цинизма или проницательности представляется обоснованным утверждение, что эти перекрывающиеся международные накладки были намеренно задуманы, чтобы не допустить появления эффективного европейского правительства. Нейтрализуя составляющие его государства с помощью многочисленных международных инстанций, выходящих за географические рамки континента, Европа была намеренно обложена мириадами многослойных, разрозненных организаций, чтобы не дать ей выступать с единой позиции, возродиться как единой мировой державе, которая могла бы противостоять американской гегемонии. Вместо этого Европа оказывается связанной своими собственными институтами, что мешает ей сделать решительный рывок к федеративному государству. Без границ и определенной территории не может быть суверенитета или независимости. Без иерархии власти или конституции невозможно никакое правительство. Без определенного европейского народа не может быть эффективной демократии. Объединение граждан всего лишь клише для обозначения анемичного на протяжении десятилетий политического общества. Неважно, опасаются его популисты, сосредоточенные на защите национальной идентичности своих государств, или только якобы желают европеисты, которые хотят иметь сильные государства, но сомневаются по поводу демократии. Преобразование Европы в свободное, демократическое и независимое федеративное государство — чистая утопия. Европеисты и популисты против федеративной Европы. Помимо немыслимой структуры, существуют политические и психологические проблемы, которые препятствуют созданию федеративной системы в Европе. Большинство европеистов являются убежденными либералами или даже неолибералами и потому поддерживают экономическую доктрину, которая разлагает общество и разрушает традиционные социальные связи, способствуя свободному передвижению товаров, капиталов и особенно рабочих, независимо от того, из Европы они или из-за рубежа. Это способствует появлению чрезмерного индивидуализма и укреплению защиты новых самопровозглашенных гендерных, расовых или религиозных меньшинств, даже сексуальных и перекрестных микроменьшинств, требования которых оттесняют или разрушают существующую традиционную культуру, а последующую агитацию используют для дестабилизации и подрыва существующей исторической культуры. На макросоциальном уровне поощряется создание наднациональных технократических органов, непрозрачных, абстрактных, оторванных от действительности, вызывающих серьезную тревогу и сомнения, потому что у них нет ограничений или очевидных механизмов контроля. Все это порождает кризисы идентичности, которыми пользуются неонациональные популисты-консерваторы, и что фактически блокирует создание федеративного европейского государства. Для либералов государство — враг, поэтому они стремятся, насколько это возможно, максимально ограничить его разрушительный потенциал. Действительно, ничто так не противоречит либерализму, как федеративное европейское государство. Одним своим существованием оно могло бы намного свободнее вмешиваться в экономику, чем мириады известных сегодня институтов. Они европеисты на словах, но не на деле. Либеральным партиям европеистов, по сути, не нужны сильные европейские институты. Что касается популистов, то они пленники собственных противоречий. Они хотят сохранить национальную самобытность, отвергая принцип открытого мультикультурного общества, и не доверяют, не без оснований, наднациональному управлению, которое служит прикрытием для неолиберального плана. Но все, что они могут предложить неуверенным, ослабленным либерализмом социальным классам, это холить и лелеять свой национальный заповедник, вплоть до возведения баррикад. Они считают, и не безошибочно, что нация является последней защитной дамбой от глобального цунами. Но на экономическом уровне все они, от швейцарской народной партии и итальянской лиги до французского национального объединения и бельгийского фламандского интереса, защищают либеральную экономику и свободное капиталистическое предпринимательство. Некоторые, как Дональд Трамп в США и Кристофер Блохер в Швейцарии, являются миллиардерами, разбогатевшими благодаря глобализации экономики. И хотя они умеют искусно прикрываться прекрасными речами в защиту патриотизма и миграции, тип экономики, который они защищают, полностью противоречит их дискурсу. Это объясняет, почему партии, так громко звучащие на национальных площадках, не имеют на европейской сцене. Они стараются не уточнять, к какому типу Европы стремятся. В конце концов, Европа Объединенных Наций может стать желанным проектом, пусть и не федеративным, а скорее конфедеративным. Но до сих пор ни одной популистской партии не удалось разработать заслуживающий доверия европейский проект, поскольку они не способны формулировать национальные и европейские концепции. Верно и то, что партии национального культа часто сталкиваются с такими же у своих соседей. В национальных государствах, которые часто создавались для защиты одного народа от другого, трения неизбежны, что мы не так давно наблюдали в ссоре лидера итальянской лиги и президента французского национального объединения, заявление Матео Сальвини, обвинившего Францию в колониальном преступлении в Африке, стало ударом для Марин Ле Пен, которая враждебно относится к любому постколониальному раскаянию или самобичеванию официальной Франции. Забавно слышать такое от итальянского националиста, зная, что колониями Италии были африканские Ливия, Сомали, Эфиопия и европейская Албания. Италия, учитывая ее собственную колониальную историю в Ливии и Эфиопии, была, конечно, не в том положении, чтобы тыкать пальцем. Поэтому интернационал националистов, заклейменный своими противниками, неосуществимый план на завтра. Если популистские партии хотят воплотить в жизнь свои европейские амбиции, им придется преодолеть свои противоречия и развить свое стратегическое видение и способность теоретически осмыслить Европу, на которую они надеются. В принципе, ни одна из стран не стремится к сильной Европе. Поэтому, если не считать крупных международных кризисов, можно с уверенностью утверждать, что отсутствует воля к совершению качественного прорыва к подлинному и демократическому европейскому государству, способному действовать в мире как реальная сила, причем с пользой для входящих в него народов. Европеисты придерживаются общинного метода, который они ценят, и будут продолжать нагромождать управленческие слои во время каждого серьезного кризиса. Похоже, на фоне кризиса евро будет создан новый институт для управления европейским бюджетом, который будет включать в себя новую специальную парламентскую ассамблею. Или, чтобы противостоять миграционному кризису и изменению климата, появится новый совет по миграции и новый совет министров окружающей среды с различными парламентскими форумами по типу НАТО в сфере обороны и Совета Европы в области прав человека. Скептики, в свою очередь, будут по-прежнему пестовать строго национальный подход к решению глобальных проблем и устранению наиболее вопиющих социальных, финансовых и экологических пробелов. Это патовое положение дел или ситуация «ни то, ни сё», в которой ни одна из сторон не выигрывает и не проигрывает, может продолжаться некоторое время, но рано или поздно пузырь лопнет и откроет путь либо ожесточенному насилию по типу желтых жилетов, либо более или менее полной интеграции по взаимному согласию в более крупную и лучше организованную империю — Соединенные Штаты Америки. В долгосрочной перспективе события могут развиваться в любом направлении. Тем не менее, европейский способ ведения дел обладает тем преимуществом, что полагается на вербальный диалог и противостояние, а не на физическое воздействие и государственное насилие, что выгодно отличает его от более вертикальных подходов других сопоставимых держав — Соединенных Штатов, Китая и России. По численности своего населения и экономическому весу Индия бесспорно входит в эту четверку, но не по политическому функционированию. Ее внутреннее функционирование с ее демократической системой, несколько либеральной экономикой, олигархическим обществом и организованной дезорганизацией приближается к европейскому. Но ее внешняя политика полностью отличается тем, что она верна своей традиции неприсоединения и невмешательства в дела третьих стран. Индия не проводит империалистическую политику под предлогом разделения неолиберальных, свободных торговых, демократических или правозащитных ценностей. Что касается Турции, то она следует тому же процессу неоимпериалистической перестройки, что и Китай, Россия и Соединенные Штаты. Мечта бывшей империи — возродить с Реджепом Тайипом Эрдоганом свое престижное прошлое. Почему бы и нет? И халифат, который, как утверждали лидеры ИГИЛ, его деятельность запрещена в России, можно воссоздать в Сирии. Но, по крайней мере, на данный момент Турция является лишь второсортной державой. Российской географии и китайской демографии требуется сильное государство. Три вышеупомянутые державы находятся в самом центре глобального неоимпериалистического изменения баланса. В последнем экстренном выпуске под заголовком «Атлас империи» «Le Monde» — французская ежедневная газета и «La Vie» — французский римско-католический еженедельник задают вопрос, где сегодня находится власть и в каком процессе находятся империи — распада или восстановления. Оптимисты-технофилы объясняют, что цифровая революция и транснациональные компании выбросят эти старые категории на свалку истории. Но это вряд ли. Если поскрести по поверхности, мы увидим, что транснациональные корпорации и глобализированный финансовый капитал занимаются общим делом с новыми имперскими стратегиями. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, сокращенно GAFAM, Tesla, Boeing и Goldman Sachs — инструменты американской гегемонии, точно так же, как Huawei, Alibaba и Tencent — китайской. Чтобы сохранить или вновь завоевать глобальную гегемонию, США сделали ставку на капиталистическую стратегию развития частного сектора, который доказал свою эффективность. Как и Китай в стремлении вернуть себе позицию мирового лидера номер один, которую он занимал во времена самых динамичных императорских династий, возвращается к своей тысячелетней традиции командной экономики и жесткой административной системы в руках касты хорошо обученных и иерархически структурированных чиновников-мандаринов. При внимательном и свободном от идеологических предрассудков рассмотрении китайская система мало чем отличается от французской с ее централизованной республиканской монархией, экономикой а-ля Кольбьер и касты мандаринов, выпускников ENA, которые монополизируют высокие должности в государственном секторе, а также в крупных компаниях как CAC-40, эталонный индекс французского фондового рынка. Что касается России, самой слабой из четверки великих держав, то и она стремится восстановить свое положение на мировой арене, полностью осознавая свои слабости и недостатки. Она также знает, что никогда так не была уязвима, как тогда, когда она слаба. В течение 10 лет после того, как рухнул Советский Союз и началась новая либеральная эпоха с Горбачевым и Ельциным, Россия думала, что она сблизится с Западом и ее примут в класс на тех же условиях, что и других. Но это был воздушный замок. И России пришлось очень быстро спуститься с облаков. Она была не нужна, и речи не могло быть о том, чтобы отвести ей в общеевропейской жизни какую-либо роль, несмотря на все красивые декларации о Западе, который простирается от Ванкувера до Владивостока. Экономические и политические травмы 90-х годов и унижения, последовавшие за отторжением России Западом, несмотря на неоднократные попытки примирения, предпринятые Борисом Ельциным, а также Владимиром Путиным во время его первого президентского срока, убедили россиян в том, что им нечего ждать ни от Соединенных Штатов, где господствуют русофобы и неоконсерваторы типа Джона Маккейна, ни от европейцев, не способных вести в отношении России собственную независимую политику. Волна пропаганды русофобии, обострившейся с избранием Дональда Трампа, на самом деле скрывает очень прозаическую истину, как замечательно обобщила французский историк Марлен Ларуэль в интервью швейцарскому радио. Россия Владимира Путина отнюдь не является угрожающей и империалистической диктатурой, она просто переживает период национального самоутверждения по галлийскому типу. Ей необходимо восстановиться в качестве независимой суверенной нации, признанной всем миром, так же, как Франция де Голля должна была вернуть себе утраченную честь после военных поражений 1940, 1954 и 1962 года и подтвердить свою независимость после потери колониальной империи в Индокитае, Африке и Алжире. Россия, отвергнутая Западом, склоняется в сторону Китая, так как структурно находится между двумя онтологически евразийскими континентами. Если она не окажется загнанной в угол, то никогда не будет выбирать одно в противовес другому. Однако на институциональном уровне, который мы рассматриваем, интересно отметить, что все три страны делают ставку на сильное государство. С Россией все ясно. В русском менталитете слабые государства означают хаос, бедствие, разорение и иностранные вторжения. В прошлом тевтонское, монгольское, шведское, французское в 1812 году, английское в 1853, германское в 1914 и 1941, стран Антанты в 1919, НАТО в 90-х и санкционных защитников Украины, начиная с 2014 года. Восстановление сильного централизованного государства после катастрофы 90-х объясняет популярность президента Путина. Но, несмотря на пропаганду, распространяемую на Западе и самодовольно транслируемую Хиллари Клинтон, которая во время своей предвыборной кампании в 2016 году сравнила Путина с Гитлером, это ни в коем случае не означает, что в России возвращается тирания Сталина или Николая I. Постоянно испытывая угрозу анархии из-за своей географии и экономических элит, которые не всегда слишком патриотичны, Россия, тем не менее, может рассчитывать на необычайно стойкий народ, готовый и желающий многим пожертвовать ради своей родины. Когда учреждения работают, как сегодня, при усиленной федеральной системе, знаменитой вертикали власти, когда объединяет зачастую отдаленные и крайне неравнозначные провинции и народы самых разных культур и религий, Россия, не подавляя их, вновь стала страной, которая имеет вес на международной арене. Европейская позиция касательно того, что по масштабам экономики Россия меньше, чем Испания или Италия, явно ошибочна, если рассматривать ВВП по паритету покупательной способности. Никто не будет отрицать того факта, что Китай — сильное и даже авторитарное государство. Китай сталкивается с теми же проблемами, что и Россия, но по демографическим, а не географическим причинам. В то время как Россия должна следить за огромными территориями, Китаю приходится управлять многочисленными человеческими массами на ограниченном полезном пространстве. И Китай, и Россия считают пагубными времена слабого правительства и анархии. Для них нет ничего более достойного доверия, чем социальное согласие, которое поддерживается просвещенным правительством, опирающимся на компетентную и честную правящую бюрократию. Так и следует рассматривать руководство президента Си Цзиньпина с момента его прихода к власти. Сознавая опасность, которую таит в себе экономический спад и преображение экспортной промышленной экономики, использующей дешевый низкоквалифицированный труд, в потребительскую экономику, основанную на высококлассных услугах с одной стороны и социальную напряженность, которую может вызвать взрыв капиталистического неравенства и старения населения с другой стороны, режим смыкает ряды с очищенной коммунистической партией, ориентированной на свои основные принципы. И здесь, несмотря на некоторые проявления общественного протеста, которые всегда широко освещаются западными СМИ, режим может положиться на вертикальные и эффективные институты — партию, армию, школы, парламент, губернаторов провинции, высшее образование, крупные компании, Центральный комитет и Государственный совет — все приведены в боевую готовность. При этом страна не превращается в огромный лагерь перевоспитания, как иногда пишут западные СМИ. Китайцы продолжают путешествовать, учиться и работать за границей, не ставя под сомнение легитимность государства. Сила Соединенных Штатов. Их институты власти, армия и доллар. А что же Соединенные Штаты? В последние годы США перенесли два удара — экономический и символический. Если США и сохраняют экономическое лидерство в номинативном плане — $25,3 триллиона ВВП в 2019 году, опережая Китай — $20,6 триллиона, то, исходя из расчета по паритету покупательной способности, сокращенно ППС, они потеряли первое место. По данным МВФ, в 2019 году Китай уже превзошел США с показателем ППС $25,3 триллиона против $20,5 триллиона. И тенденция в целом неблагоприятна для США. И второе. После более или менее хаотичного президентства Трампа и событий в Капитолии 6 января 2021 года Соединенные Штаты Америки ощутили серьезный удар по своему лидерству в качестве мирового воплощения демократии и моральных ценностей. Зрелище того, как оба зала заседаний парламента осаждает разъяренная толпа, разрушило их репутацию за рубежом на многие годы, как и цензура в отношении действующего президента и миллионов его сторонников такими крупными социальными сетями, как Facebook, Twitter и другими. Несмотря на все претензии, которые можно было бы адресовать Трампу, это явная агрессия против свободы слова, как ее и расценили незападные страны. Но, несмотря на эти беспорядки, Соединенные Штаты обладают большим дополнительным преимуществом — возможностью полагаться на свои надежные институты. Американская Конституция, гарант федеральной системы и системы демократического представительства, является лучшим активом Соединенных Штатов, которому доллар, экономика и армия обязаны своей стабильностью. Американская Конституция оправдала себя за почти 2,5 века и позволила стране выстоять и выйти более сильной из всех кризисов. Войны 1812 года с Великобританией, Американо-Мексиканской войны 1845-1848 годов, Гражданской войны и мировых войн. Что касается институтов европейских государств, то они не выдержали испытаний войной. Революционная республика, Первая и Вторая Наполеоновские империи, фашистские диктатуры или внутренних кризисов, прусская, австро-венгерская, российская и итальянские монархии, французские Третья и Четвертая республики. Ни поражение во Вьетнаме, ни расовые конфликты не поставили под сомнение авторитет Конституции больше, чем такие популистские президенты, как Эндрю Джексон в прошлом или Дональд Трамп в последнее время. На самом деле основные претензии в отношении Конституции США касаются ее несоблюдения, а не желания заменить ее. Вдохновленные институтами Римской Республики до такой степени, что были скопированы сами их названия — Сенат, Капитолий, архитектура Белого дома и так далее — американская конституция является идеальным ответом на потребности современной имперской республики, как уже в 1973 году должным образом объяснил Раймон Арон. Она также эффективна по вертикали, как и по горизонтали. Она способна координировать работу низших эшелонов, коммуны, графства, штаты с высшими эшелонами федеральной и международной уровней и облегчать коммуникацию между различными слоями общества, элиты и граждане. Она также предусматривает сосуществование различных религий, культур, меньшинств и социальных классов. Как общество, Соединенные Штаты могут быть более жестокими, чем Европа, но это никогда не приводило к тому, чтобы ставить под вопрос структуру его институтов. Эта стабильность институтов и способность Конституции адаптироваться, особенно благодаря возможности внесения поправок, не имеют себе равных в современной истории, за исключением Великобритании. Даже Швейцария, известная своей стабильностью, приняла федеративную систему только в 1848 году и не вводила прямую демократию до конца XIX века. Поэтому американские институты пользуются тем преимуществом, что плавно ведут страну, не рискуя тем, что ее архитектура будет оспорена в стиле желтых жилетов, даже в самых страшных обстоятельствах, в эпоху постмодернизма, постправды и постдемократии. Второй актив Соединенных Штатов — их военный потенциал. США по-прежнему с большим отрывом являются первой мировой военной державой с оборонным бюджетом, который намного больше, чем у кого бы то ни было, а в сумме с бюджетами других стран НАТО в 2 или 3 раза превышает бюджеты Китая и России, около 1 триллиона долларов против 250 миллиардов. С 800 военными базами по всему миру и присутствием ВМФ почти в каждом море, военное господство США все еще бесспорно, несмотря на вызов, брошенный новым российским гиперзвуковым оружием и растущим оборонным бюджетом Китая. Третьим козырем США, безусловно, является их валюта, которая служит международной резервной валютой для торгового и финансового обмена, что дает Соединенным Штатам возможность влиять и оказывать давление на любую страну или корпорацию, которую они посчитают нарушителем введенных ими в одностороннем порядке санкций или недобросовестным конкурентом. Это дает им очень сильное и непропорциональное средство давления на все другие державы, включая Китай, что в частности проявилось в многочисленных действиях, предпринятых против Huawei. На международном уровне говорится, что мир выходит из эпохи американской гегемонии и вступает в эпоху многополярности. Ученые и оптимисты всегда склонны изобретать новые формулы и словечки для описания новых или старых аспектов реальности. Боюсь, что сейчас их нет, потому что сегодня, несмотря на все, что можно услышать о 4-й промышленной революции, цифровизации и роботизации, реальность такова, что мы вступаем в период беспощадной конкуренции, а планета — это ограниченное пространство с ограниченными ресурсами. Как и рынки транснациональных компаний. Климат меняется. Слаборазвитые народы и развивающиеся нации жаждут самоуправления. Старая западная гегемония во главе с Соединенными Штатами испытывает все возрастающее давление. В этом контексте напряженность и конфликты между народами, религиями, этническими группами и социальными классами со временем будут только усиливаться. Культура и информация становятся все более мощными инструментами и более чем когда-либо частью великой борьбы за глобальное господство. В этом плане США лучше Европы вооружены для решения предстоящих задач. Европа. Не имперская империя? Вот как следует понимать переходный период, в который мы вступаем, при том, что великие державы перестраиваются на имперский лад. Основываясь на присущих им сильных и слабых сторонах, США находятся в процессе выхода из того, что Раймон Арон назвал имперской республикой, чтобы постепенно войти в эпоху новой империи. Эта терминология важна, поскольку цели, амбиции и ресурсы имперской республики сильно отличаются от целей, амбиций и ресурсов империи. Эта возможная эволюция не ускользнула от внимания европейских элит. На пресс-конференции, состоявшейся 10 июля 2007 года в Страсбурге, бывший президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу открыто заявил о своем одобрении империи. «Мне иногда нравится сравнивать создание ЕС с формированием империи. Мы размером с империю, но тут есть большая разница. Обычно империя создавалась силой, когда центр навязывал диктат, волю другим. И теперь у нас то, что некоторые авторы называют первой неимперской империей. По размерам мы 27 стран, которые решили работать вместе и объединить свои суверенитеты. Я считаю, что это великое строительство, и мы должны им гордиться. По крайней мере, в комиссии мы им гордимся». К сожалению, для Баррозу Европа вовсе не неимперская империя. Она является империалистической, поскольку это касается войн, которые она ведет за своими границами, например, в Мали и Афганистане. Но это не империя, поскольку она не суверенна в своих решениях, а скорее пляшет под дудку США, о чем свидетельствует решение, которое она принимает вопреки собственным интересам. Сложности вокруг «Северного потока-2», отказ от сделки с Китаем. Может ли она превратиться в марионеточную империю на содержании у США? Или это оксюморон, самоуспокоение, скрывающее ее вассализацию? А может Европе, вместо того, чтобы стремиться стать марионеточной империей, наоборот, превратиться в сильное федеративное государство, свободное, демократическое, суверенное, уважающее других, миролюбивое по отношению к своим близким соседям, таким как Россия, а главное — полностью независимая от США. В этом и заключается колоссальная экзистенциальная дилемма Европы.